Не смущай своего сердца тем, что ты вынесешь в мир якобы ложь. Ты не можешь еще так ясно видеть, чтобы знать, для чего надо твоей картине увидеть свет именно в таком виде. И потому я даю тебе в послушание охрану тайны, но не могу открыть тебе сейчас больше того, что сказал. Иди, друг, весело, легко, без смущения в мир. Ты здесь не только отдохнула, но и переродилась. Теперь пора влиять на встречных не только полотнами, но и собственным живым примером. Я видел, как была поражена художница тем, что ей надо ехать в Париж, оставить общину. Я читал на ее лице страстную борьбу и желание умолить и отдалить ее отъезд. Но лицо и было теперь твердо, точно стальной клинок лился какой-то блеск из его глаз. Беата поклонилась и попросила Бронского помочь закрыть полотна. И взял руки Анниного и сказал ему: «Вам тоже, мой друг, я даю послушание. Уезжайте обратно в Америку и не теряйте там времени в пустоте. Не занимайтесь спорами, так или не так идет момент исторической жизни вашего народа. Все ваши споры не принесут пользы ни одному человеку. Но один аккорд, взятый вашей рукой, может двинуть десятки и сотни людей к новому росту, к новой силе. Уезжайте. Вы здоровы. Живите эти годы так, чтобы не упрекнуть себя в последний час, что мало сделали в своем отрезке вечного труда за это воплощение. Не забывайте, что человек сам прокладывает себе путь к следующему воплощению, сам творит свое завтра, сам притягивает свое окружение следующей жизни, той энергией, в которой он живет свое сегодня. Изжитая сегодня, вся полнота чувств мчит дух к цельным чувствам завтра. Только этим путем изживается компромисс. Поезжайте. И вот вам мой подарок». И снял с руки прелестное кольцо с топазом и надел его на безымянный палец левой руки музыканта. Я никогда раньше не замечал на руках И никаких драгоценностей и не знал, что сегодня на его руке был этот перстень. Еще раз я должен был убедиться в своей рассеянности. Я посмотрел на лицо Анниного. Слезы текли по его щекам. Но какая разница была между его слезами сейчас и час тому назад? Весь он представлял из себя одну благодарность, когда благоговейно целовал данное ему кольцо. «Я сделаю все, учитель, чтобы руки мои были чисты, чтобы я мог достойно нести ваш дар до конца жизни». Я не буду говорить вам, как мне грустно расставаться с вами. Я даже не знаю, что во мне сейчас сильнее — радость, что я получил дар от вас, или грусть, что я покидаю вас. Я буду стараться трудиться так ревностно, чтобы не оказаться больше ни разу в роли вора, утаившего частицу тех сокровищ, что мне дано постичь в музыке. Я буду жить так, как вы сказали, думая, что в каждый новый день я живу свой последний день». И если проживу какой-то отрезок времени достойно, буду надеяться, что перед смертью я еще раз увижу вас. «Я вам это обещаю, мой милый друг», — ответил И. Он обнял еще раз каждого из присутствующих, сказал Бронскому, чтобы он шел с нами, а Анниного предложил помочь художнице, прибавив, что пришлет еще на помощь Зейхеда. Простившись с Беатой и музыкантом, лица которых, несмотря на разлуку с И, сияли энергией и радостью, мы вернулись в парк и прошли прямо в комнату И. Усадив нас, он взял большой фолиант с полки и сказал Бронскому: «И вам, и Левушке, надо прочесть вот эти страницы книги, которые заложены здесь лентами. Вы языка Поли не знаете, но Левушка им владеет уже настолько, что может перевести их вам. Здесь вам обоим будут даны указания, как вести себя в пути, который будет частично не особенно легким. Кроме того, вы поймете, как вести себя с теми людьми, к которым мы поедем. В тех домах общины, где вам необходимо побывать, вы увидите людей, идущих очень тяжело свой земной путь. Среди всей массы людей, собранных в этих частях общины, вы не увидите ни одного счастливого лица, за исключением тех, кто пришел туда отсюда из нашей общины. Чтобы вам понять, как труден день несчастного, все мечтающего о каком-то дивном завтра и не умеющего прожить в радости свое сегодня. Вам надо быть в полной освобожденности самим. Все эти остающиеся короткие дни жизни здесь и то время, что мы будем в пути, трудитесь над вырабатыванием самообладания. Чтобы мог в человеке раскрыться его внутренний духовный глаз, сам человек должен войти в иное понимание собственной жизни. Это данное мгновение для обоих вас не составляет только внутреннего, минутного раскрытия духа и разрешения мучительных вопросов творчества и бытия. Это мгновение – мгновение рождения новых сил для дальнейшей повышенной формы вашего труда. Если человек призывается к более высокому труду с учителем, то в его внешнюю и внутреннюю жизнь входит полное раскрепощение, освобождение от всех пут условного, поглощавшего до этого часа его духовные силы, вернее сказать, связывавшего его чехол тугими тесьмами условностей. Вновь наступающий период раскрытия «я», высшего сознания в каждом из вас, должен быть подготовлен сознательно. Нет в ученичестве таких ступеней, куда можно было бы войти чужим опытом, чужими знаниями. Каждая искра нового света в себе раскрывается самим человеком, его трудом, но это вовсе не значит, что указания и опыт тех, кто пришел к освобождению раньше, не нужны ученику. Они ему более чем нужны, но нужны не как менторское указание, не как воспитательный прием, а как сила любви и доброжелательства, которые помогают человеку вскрывать в себе и легче находить свой собственный путь в той гармонии, что ему льют старшие братья. Те в ученичестве старшие, в ком сила гармонии звучит громче. Учителем может быть повар на черной кухне, а учеником его – настоятель в игуменских палатах. Раскрепощению от условности помогает любовь старшего к своему младшему брату совершенно так же, как нежная мать своей любовью оберегает сына на войне. Бодрость ее, мужество и жизнерадостность спасают ее сына, пришивая ему крылья находчивости и бесстрашия. Мать неумная держит сына у своей юбки, мало задумываясь о полете его духа. Она воображает, что своими хлопотами, протекциями, кривозигзагными обереганиями его от всяких тяжких повинностей она спасает его для своего и его счастья. Мать умная и самоотверженная мчит сама свой дух во всю широкую жизнь, забывая о себе, готовит из своей любви ковер-самолет сыну к счастью и победе. Ее освобожденная любовь сливается с его лучшими порывами героических сил, и помощь ее, не навязанная, как жорнов плоти на шее духа, несет его мимо всех бед и пропастей в то место, где звучит гармония, близкая его собственному звуку, его ноте сердца. Прочтя эту книгу, на что у вас уйдет не менее 3 дней, придете ко мне, и мы отправимся к профессору. Помните же, друзья, ищите в книге не примеров к подражанию, не фабулу ставьте во главу смысла, а ищите понять собственное закрепощение в условных понятиях. Ищите в себе пути своих собственных сил, любви и мира, чтобы выйти из сети условных тисков предрассудков и приготовить своему сердцу новую возможность излучать навстречу человеку улыбку мира. Ту улыбку мира, где нет двойного счета. Ты мне причинил боль и зло, я тебе воздаю добром, ибо такой счет от ума может держать в себе только скованный условностью. Раскрепощенный же действует, выливая в молчаливой улыбке не мысль о действии, но самое действие. Идите теперь, я пришлю за вами. Будьте прилежны. Я разрешаю вам обоим учиться в комнате Али. Не ходите к общим трапезам. Ясса будет приносить вам все в мою столовую, сюда, где никто из вас еще не бывал. Мы в глубоком благоговении внимали словам учителя, и подал мне книгу, принял наш глубокий поклон, отдал нам его, и мы немедленно пошли в комнату Али. К нашему удивлению, в коридоре наверху нас ждал Ясса, провел нас в комнату омовений, подал нам чистую одежду, белое платье, и сказал: «Я знаю, когда прийти за вами».